Морец Йокаи. Йокаи Морец Мор. 1825-1904. Венгерский писатель. Нам хотелось бы окончить главу о прозаиках знаменитым венгерским писателем Морицем Йокаем, вошедшим в историю литературы как автор ряда талантливых произведений. О своих любовных похождениях он сам рассказал в «Будапештской газете», поместив в ней целый ряд статей под названием «Роман моей жизни». «Я женился во второй раз, вопреки сильным протестам, добрые намерения которых признаю. Мой первый брак был заключен 51 год тому назад. Как это произошло? Есть в истории нашего народа число, имеющее историческое значение — 15 марта 1848 года. Накануне этого дня несколько мечтательных поэтов решили провозгласить на следующий день на публичном базаре свободу печати, равенство между людьми, преобразование Венгрии. Я провел беспокойную ночь. Добрый и дурной человек вели между собой во мне упорную борьбу. Первый шептал: «Не сходи с ума, уходи, беги домой, в свой родной город, в комнатку, где стоит твоя спокойная кровать, продолжай честное ремесло, за которым отец твой посидел, и предоставь тех, которые стремятся к недостижимым идеалам, их судьбе». Если бы я последовал совету своего дурного друга, который давал мне разумный совет, то мои 100 томов не были бы написаны, и я, наоборот, был бы теперь бургомистром в Каморне. Правда, я был бы и так довольно знаменитым человеком, но я послушался доброго друга, который дал мне неразумный совет, и на следующий день совершил поступок, 50-летний юбилей которого обошел в прошлом году весь венгерский народ. В этот день мне попалась на сцене Роза Лаборфальви. Мы не играли, у нас была серьезная роль. Нам нужно было успокоить возбужденное народное море, привести к разуму безголового великана. Тогда и там я получил от нее первый орден — кокарду с лентами национальных цветов на грудь. Это была наша помолвка. Раз взяв его, я уже не мог от него отказаться. Но мы почувствовали искреннюю настоящую любовь друг к другу. Мы таяли друг в друге, как только это могут делать две чистые души. Одна часть нашла в другой дополнительную половину собственного «я». Мы этого и не скрывали. Все, кто меня знал, мои родственники и друзья, предусмотревшие мою судьбу, знавшие, что у меня нет таланта для обмана женщины, которую я люблю, что я, беря сердце, даю взамен свое, и что там, где платят честью, не уплачивают позором, все делали все, чтобы отклонить от меня роковое событие. Не говорю уже о циничных клеветниках, которые выставляли мою возлюбленную в черном свете. Этих я просто прогнал, но и все мои доброжелатели умели кое-что выставить против нее. Один сделал открытие, что у нее больше долгов, чем волос на голове. А какие у нее великолепные волосы! Другой хотел меня напугать указанием на то, что я хлопочу о холодной, бессердечной женщине, около которой я замерзну. Мой врач напомнил мне, что я только что едва оправился от опасной для жизни болезни. Каждый доказывал, что невеста на 7 лет старше жениха. Ты несовершеннолетний мальчишка, у тебя еще молоко не обсохло на губах, а она — Матрона. И все-таки я взял себе Розу Лаборвальфи в жены. Недурного друга я послушал, который дал мне умный совет, а доброго друга, за что меня прозвали дураком. Наконец, мои благожелательные друзья прибегли к внушительному средству. Мой наилучший друг, Александр Петефи, душа которого срослась с моей душой, был настолько жесток, что привез в Будапешт мою мать, больную женщину и мою сестру, которую я люблю больше всех. Он сам доставил их в уединение леса на Швабенберге, о котором кроме него никто не имел понятия. Там я скрывался со своей невестой. Почти за несколько минут до их прибытия нам было сообщено об этом. Мы соскочили со стола, стоявшего под деревьями. Времени, чтобы броситься в комнату за шляпой, у меня не было. С красно-бело-зеленой комнатной шапкой на голове она сделана была для меня розой Лаборвальфи в память 15 марта, я храню ее еще и теперь, я побежал, держа невесту за руку, через кустарник, через лес, без тропинок. Меня преследовали. Меня. Если даже враг преследует кого-либо, то это ужасно, но быть преследуемым теми, которых любишь. Те, которые бежали за мной, были обожаемая мной добрая мать, моя дорогая сестра и мой возлюбленный Александр Петефи. И все-таки Роза Лаборвальфи стала моей женой. Я привез ее в бедную маленькую деревню, и там нас сочетали, нашими брачными свидетелями были Пономарь и Звонарь, деревня называется Пилис Шаба. Каждый бросал камни нам во след. Только два человека этого не делали. Один родственник и один добрый друг. Родственником был мой добрый брат Карл, написавший мне в день, означавший поворот в моей жизни, латинское письмо. Латинское, чтобы женщина не могла его понять. Хотя ты обманул нашу мать, я никогда тебя не оставлю. И он не только обещал, но и сдержал обещание. Во все дурные дни моей жизни он был около меня. Он не покидал меня. Добрым другом был Эдуард Тилигетти, который достал нужные для брака документы и прислал их мне. Таков был мой брак 51 год тому назад. А женщина, которую каждый хотел оторвать от меня даже силой, она сделалась руководительницей моей судьбы, моим верным любящим товарищем, моей избавительницей от смерти, от скитаний. Она стала участницей моей славы, моей гордостью. Никогда не раскаивался я, что последовал совету доброго друга: «Соверши эту глупость». Та высшая сила превратила ее в добро. И полтора года спустя моя дорогая добрая мать сама пришла к нам, чтобы назвать мою жену милой дочерью и пригласить ее в наш старый очаг, в каморнинский отцовский дом. Почему? Потому что она это заслужила.